Глава 9. Будильник зазвонил в 5:30 утра. Резкий назойливый звук разорвал тишину спальни. Я мгновенно открыла глаза, хотя толком и не спала всю ночь. Проворочилась, проваливаясь в какую-то тревожную дремоту и снова всплывая на поверхность. Я протянула руку, нащупала телефон на тумбочке, отключила будильник. Тишина вернулась, тяжелая и густая. Я лежала неподвижно, глядя в темный потолок, прислушиваясь к дыханию Андрея рядом. Он не спал, я знала. Дыхание было неровным, напряженным, не таким, как во сне. Он лежал, отвернувшись ко мне спиной, и молчал, притворялся спящим. Я медленно села на кровати, спустила ноги на пол, встала, потянулась, разминая затекшие мышцы. Взяла с кресла приготовленную с вечера спортивную форму, новые черные леггинсы, фиолетовую футболку и носки. Тихо вышла из спальни, прикрыв за собой дверь. В ванной быстро привела себя в порядок, также быстро переоделась в спортивную форму, собрала волосы в высокий хвост, нанесла легкий тональный крем, чтобы не выглядеть совсем измотанной, провела по губам бальзамом. Все, готово. На кухне я сделала себе кофе. Крепкий и черный без сахара. Выпила, стоя у окна, глядя на темный двор, где еще горели редкие фонари. Город просыпался медленно, нехотя. Где-то вдали слышался шум машин. Ранние пробки уже начались. Я ополоснула чашку, поставила в сушилку, достала из холодильника контейнер с блинчиками, которые приготовила вчера, поставила на видное место на столе. Рядом положила записку на листочке из блокнота. Блинчики разогреть 3 минуты, выехать в 7:45. Хорошего дня. Взяла сумку со сменной одеждой для работы и спортивную бутылку с водой, ключи от машины, надела кроссовки, куртку, еще раз оглядела квартиру. Тихо. Все спят. Я вышла, аккуратно закрыв дверь, стараясь не шуметь. В подъезде было холодно и пахло сыростью. Лифт спускался, медленно поскрипывая. Я стояла, прислонившись к стенке, и думала о том, как сегодня проснется Андрей, что он почувствует, обнаружив, что я действительно уехала, что он не может просто проигнорировать вчерашний разговор и вернуть все на круги своя, что теперь ему придется встать, разбудить дочь, разогреть завтрак, отвезти ее в школу самому, без меня. На улице было свежо, почти холодно. Октябрьское утро, темное, с низким серым небом. Я села в машину, завела мотор, печка заработала, обдавая холодным воздухом, который постепенно начал нагреваться. Я включила музыку, тотчас заиграла что-то бодрое, ритмичное, и выехала со двора. Дорога почти была пустой. Редкие машины, сонные пешеходы на остановках. Город в этот час выглядел другим, спокойным, тихим, каким-то интимным. Я ехала, напевая под музыку, чувствовала, как напряжение постепенно отпускает, плечи расслабились, дыхание стало ровнее. Я сделала это. Я действительно уехала в зал. Не отступила, не передумала, не поддалась на молчаливое давление Андрея. Фитнес-клуб встретил меня ярким светом и бодрой музыкой. В зале было 5 человек, ранние пташки, как я. Кто-то бегал на дорожке, кто-то качал железо, кто-то растягивался на коврике. Все сосредоточенные, погруженные в себя. «Оля!» — Марина вышла из подсобки с полотенцем на плече. Увидела меня и широко улыбнулась. «Рано ты сегодня. Я думала, ты вечером приедешь, как обычно». Обстоятельства изменились. Я улыбнулась в ответ, скидывая куртку. «Теперь я буду по утрам ходить». «Отлично! Утренние тренировки самые эффективные». Марина подошла ближе, внимательно посмотрела на меня. «Ты какая-то другая сегодня. Что-то случилось?» Я замялась, не зная, что ответить. Рассказывать подробности не хотелось, но и врать тоже. «Просто бессонная ночь», — наконец сказала я. «Много думала». «О хорошем?» — в голосе Марины прозвучала осторожность. «О важном». Я посмотрела ей в глаза. «О том, что мне нужно. О том, что хочу. О том, кем я хочу быть». Марина кивнула, ничего не спрашивая больше. Просто положила руку мне на плечо и сжала. «Тогда пошли работать. Выплесни все в тренировку. поможет, обещаю». И она была права. В следующий час я потела, задыхалась, чувствовала, как горят мышцы, как колотится сердце. Приседания с весом, выпады, планка, отжимания, скручивание на пресс. Марина гоняла меня без пощады, и я была ей за это благодарна. Не было времени думать. Только тело, только усилие, только преодоление. Когда мы закончили, я рухнула на коврик. Лежала, глядя в потолок, и тяжело дышала. Футболка прилипла к спине от пота, ноги дрожали, но внутри было хорошо, легко и чисто. «Отлично поработала!» Марина присела рядом, протянула мне бутылку с водой. «Видишь? А ты говорила, не можешь!» «Когда я говорила, что не могу?» Я приподнялась на локтях, сделала большой глоток воды. «В первый день!» — усмехнулась Марина. «Ты тогда после 5 приседаний думала, что умрешь. А сегодня сделала 3 подхода по 10. С весом! Прогресс налицо!» Я посмотрела на нее и улыбнулась. «Правда, я менялась. Медленно, но менялась. Спасибо, Марина, за все. Ты не представляешь, как мне это нужно». «Представляю». Она поднялась, протянула мне руку, помогая встать. «Я вижу таких женщин каждый день, которые забыли о себе, которые живут для других, и потом, когда они приходят сюда, они начинают возвращаться к себе. И это всегда...» Она замялась, подбирая слова. «Это всегда красиво. Больно иногда, но красиво». Я кивнула, не доверяя голосу. Комок подкатил к горлу, я быстро отвернулась, скручивая коврик. В душевой я стояла под горячими струями воды и позволила себе расслабиться. Вода смывала пот, усталость, остатки тревоги. Я закрыла глаза и просто дышала. Глубоко и ровно. Потом переоделась в рабочую одежду, белую блузку, серые брюки, туфли на низком каблуке, высушила волосы феном, собрала в аккуратный хвост. Нанесла макияж. Легкий, естественный. Посмотрела на себя в зеркало. Деловая, собранная, уверенная женщина смотрела на меня в отражении. Я выехала с парковки спортклуба в 7:30. Пробки были уже в самом разгаре, машины ползли медленно, но меня это не раздражало. Я включила радио, слушала утреннее шоу, где ведущие шутили и болтали о всякой ерунде. Обычное утро, обычный день. На работу я приехала 9:50, припарковалась, взяла сумку, поднялась в офис. В кабинете уже сидели Света и Марина, что-то обсуждая за чашками кофе. «Доброе утро!» — я вошла, улыбаясь. «О, наша красавица!» — Света вскинула руки. «Оль, ты сегодня прямо светишься. Что опять в зале было?» «Ага». Я повесила куртку, прошла в свой кабинет, как всегда, оставив дверь открытой. Села за свой стол, включила компьютер. «Теперь по утрам хожу». «По утрам?» — Марина округлила глаза. «Это ж вставать в 5 надо!» «В 6:30», — поправила я, доставая из сумки бутылку с водой. «Ничего страшного, привыкаешь». «Я бы не смогла», — Света покачала головой. «Я утром овощ. До 10 вообще не человек». Я рассмеялась, разбирая бумаги на столе. Компьютер загрузился, я открыла почту, куча писем, как всегда. Отчеты, запросы, уточнения, работа. День пролетел быстро. Я погрузилась в цифры, таблицы, расчеты, отвечала на звонки, согласовывала документы, проводила планерку с подрядчиками. Работа требовала концентрации, и это было хорошо. Не было времени думать о том, как прошло утро дома. Справился ли Андрей, довез ли Лизу вовремя, что он чувствовал. В обед я спустилась в кафе и заказала легкий салат и куриную грудку на гриле. Телефон лежал на столе экраном вверх, я краем глаза поглядывала на него, ожидая звонка или сообщения от Андрея. Но телефон молчал. Ни звонка, ни сообщения, ничего. Я не знала, радоваться этому или нет. С одной стороны, он не устроил скандал, не начал названивать и требовать объяснений, а с другой, это молчание было красноречивым. Он злился, обижался. «Ну и пусть», — думала я, допивая воду. «Я сделала то, что должна была. Я держу границы, и я не отступлю. После обеда работа продолжилась. Я сверяла баланс, готовила отчет для директора, отвечала на бесконечные письма, часы летели незаметно. В 6 вечера я закрыла последний документ, потянулась, разминая затекшую спину. Рабочий день был закончен, можно ехать домой. Света и Марина уже собирались. «Оль, ты с нами?» — спросила Света, натягивая пальто. «Мы в магазин заскочим, может, присоединишься?» «Нет». «Спасибо». Я улыбнулась, выключая компьютер. «Мне еще в одно место заехать надо». «Понятно, но тогда до завтра». «До завтра, девочки». Они ушли, я еще немного посидела в тишине опустевшего офиса, собираясь с мыслями. Потом встала, оделась, взяла сумку и вышла. По дороге домой я заехала в магазин, купила свежие фрукты, йогурты, сок для Лизы, еще взяла готовую курицу-гриль и овощи. Сегодня мне совершенно не хотелось возиться с готовкой. Домой я вернулась около 7, поднялась на лифте, открыла дверь своим ключом, в квартире горел свет и пахло чем-то странным. Я прошла в коридор и скинула обувь. «Я дома!» — позвала я. «Мама!» — выскочила из своей комнаты Лиза и бросилась мне на шею. «Мамочка, ты приехала!» «Привет, солнышко!» Я обняла ее, крепко прижала к себе, вдохнула запах ее волос. «Как дела? Как школа?» «Хорошо. Мы сегодня диктант писали, я только 2 ошибки сделала. А еще на физкультуре я первая прибежала». «Молодец ты, моя умница!» Я поцеловала ее в макушку. «А папа где?» «Папа на кухне», — Лиза понизила голос до шепота заговорщически. «Он пытался кашу варить, но она пригорела». Я еле сдержала улыбку. «Понятно. Но ничего, я сейчас что-нибудь сделаю». Я прошла на кухню, оставив сумки в коридоре. Андрей стоял у плиты мрачный, со скрещенными руками. На плите стояла кастрюля с остатками чего-то пригоревшего. Пахло гарью. «Привет», — сказала я ровно. «Привет», — буркнул он, не поворачиваясь. «Что случилось?» «Да вот, пытался кашу сварить. Пригорело». Он резко обернулся, посмотрел на меня тяжело. «Ты же не оставила ничего на ужин?» Я подошла ближе и заглянула в кастрюлю. Гречка, черная, намертво прилившая ко дну, обугленная. «Андрей, в холодильнике полно еды». Я открыла холодильник и показала ему. «Вот тушеное мясо, вот рагу. Можно было разогреть». «Я не увидел». Я прошла мимо него, достала из пакета готовую курицу и овощи. «Ужин будет через 10 минут. Накрой на стол, пожалуйста». Он стоял, не двигаясь, глядя на меня с каким-то непонятным выражением. Потом резко развернулся и вышел из кухни. Я выдохнула. Облокотилась о столешницу и закрыла глаза. Тяжело. Это было тяжело. Но я не сдамся. Не вернусь в старое. Ни за что. Я разогрела курицу, нарезала овощи, приготовила быстрый салат. Накрыла на стол сама, потому что Андрей так и не вернулся. И позвала Лизу. Мы поужинали втроем почти в тишине. Лиза рассказывала про школу, а я слушала, улыбаясь, задавала вопросы. Андрей молча ел, не поднимая глаз от тарелки. После ужина я помогла Лизе с уроками, почитала ей перед сном, уложила спать и вернулась в гостиную. Андрей сидел на диване, уставившись в телевизор, где что-то показывали. «Спокойной ночи», — сказала я, проходя мимо. «Спокойной», — буркнул он, не отрываясь от экрана. Я прошла в спальню, переоделась в пижаму и легла в кровать. Взяла книгу и погрузилась в мир опасности и любви. Андрей пришел спать поздно. После 11 лег на самый край кровати, отвернувшись ко мне спиной, не сказал ни слова. Я закрыла книгу, выключила свет и какое-то время лежала в темноте, слушая его дыхание, пока сон не сморил меня.